Эдвард является ключевым узлом, который подавляет все волнения, крайние желания и всю нестабильность империи. Как только люди узнали, что его здесь нет, многие стали беспокойными и начали вести себя агрессивно. Однако, как только он возвращался, эти люди быстро прятались, как крысы в канализации. Амелия вздохнула, подумав об этом, затем проигнорировала надувшегося Эдварда и приступила к своим официальным делам. «Мы выбрали нашу цель для предстоящей войны». «Кто это?» – заинтригованно спросил Эдвард. «Это раса, которую мы назвали Стальная Кожа. Однако их официальное название – раса Фер. Они жили в звездной системе на расстоянии около 65,4 световых лет от нас». Она отправила ему документ со всей информацией, которую империя собрала об этой расе, а также кратко изложила содержание. Как следует из названия, это магическая раса с очень твердой кожей. Согласно нашим исследованиям, кожа некоторых представителей этой расы обладает высокой магической устойчивостью и может быть такой же твердой, как некоторые очень плотные металлы. Перед Эдвардом появилось голографическое изображение гуманоидной расы. Большинство из них были очень высокими, а самый высокий из них достигал 5 метров. Судя по информации, даже дети этой расы рождаются ростом не менее метра. Однако это не было главной особенностью этой расы Фер. Главной отличительной чертой является цвет их кожи. При рождении цвет их кожи серый. Однако по мере того, как они становятся более могущественными, они меняются. На уровне 1 их кожа становится желтой, на уровне 2 – зеленой, на уровне 3 – фиолетовой, а на уровне 4 – синий. Пока что самый высокий уровень, зарегистрированный для них, уровень 4. Эдвард быстро сосредоточился на анатомии этой расы, содержащейся в документе. Исходя из предыдущего анализа и изучения, раса Фер не имеет магических ядер для хранения маны. Вместо этого мана хранится в их коже. Быстро просмотрев анализ их жизненного кода, он попросил тетю продолжить. Хотя раса Фер является магической, развитие их цивилизации больше сосредоточено на технологиях. Они уже завоевали свою звездную систему и пытаются разработать технологию скорости света, чтобы путешествовать в другие звездные системы. Тут же в голограмме появился большой космический корабль. Это была раса Фер. В документе содержался анализ уровня их технологий. Судя по документу, раса Фер разработала ядерное деление и использовала его для питания своего космического корабля. Просмотрев все, он спросил, почему их выбрали в качестве цели. По многим причинам. Во-первых, их технологии достаточно низки, мы сможем контролировать ход войны. В конце концов, это наша первая межгалактическая война. Лучше всего использовать слабого противника в качестве тренировки. Во-вторых, несмотря на передовые технологии, культура расы Фер очень варварская. Завоевывая свою звездную систему, они практически уничтожили все другие расы на других планетах. Мы можем использовать их жестокие действия, чтобы заручиться поддержкой этой войны. Если мы будем правильно контролировать средства массовой информации, мало кто будет возражать против войны после того, как мы найдем подходящее оправдание. Эдвард нахмурился, услышав это. В будущем он будет вступать в войну с другими цивилизациями просто ради выгоды. Если ему придется каждый раз находить оправдание для войны и контролировать СМИ, чтобы управлять общественным мнением, все станет хлопотным и утомительным. Было бы лучше, если бы большинство людей были более логичными и могли поставить интересы империи выше своей морали, тем самым поддерживая все ее решения без особого сопротивления. Конечно, Эдвард понимал, что это невозможно, если только он не лишит этих людей свободы воли. Другой способ добиться этого – изменить мировоззрение всей империи. На протяжении многих лет он пытался сделать это. Он следил за тем, чтобы люди больше внимания уделяли знаниям и исследованиям. Он повысил статус ученых, чтобы побудить людей идти по этому пути. Он позаботился о том, чтобы знающие люди имели не только статус, богатство, но и власть, как личную, так и политическую. Однако этого было недостаточно, если он хотел получить безоговорочную поддержку народа. В конце концов, многие концепции и идеи старой эпохи сохранились и по сей день. Все это объясняется тем, насколько молода империя. Если он хочет достичь такой цели, то ему необходимо вселить в народ веру в один великий идеал или одну уникальную цель, а затем убедиться, что они готовы сделать все для ее достижения. Подумав об этом, Эдвард быстро разработал примерный план. В будущем одной из его задач будет медленная индоктринация всех жителей империи, включая арканистов. Увидев, что племянник погрузился в раздумья, Амелия не стала его прерывать. Когда он пришел в себя, она продолжила. Кожа этой расы очень ценна и может быть использована для замены многих магических руд. Согласно последним исследованиям, после попадания разжиженной маны или кристаллизованной маны в тело расы фер, их кожа подвергнется мутации. Новая кожа может заменить многие металлы, которые мы используем для создания наших линкоров, и стоит дешевле. Пока мы их завоевываем, мы можем выращивать их кожу. Эдвард кивнул головой. Как сердце дракона может постоянно регенерироваться, так и кожа фер будет регенерироваться. Таким образом, она будет считаться возобновляемым ресурсом. Нам удалось воссоздать их способности? Спросил Эдвард. Да. После их изучения было создано новое заклинание, способное укреплять кожу. Кроме того, некоторое время назад группа мастеров ауры попросила разрешения изучить их, чтобы создать способ использовать ауру для постоянного изменения кожи, чтобы она обладала тем же свойством. Это многообещающее исследование, пробормотал Эдвард. Если бы арканисты могли иметь такую естественную сильную защиту, это было бы замечательно. В будущем им не придется так сильно беспокоиться о покушениях. Раз цель была выбрана и изучена до такой степени, значит, мы будем использовать их. Когда ты хочешь начать? Эдвард задумался на мгновение. Ему нужно было подождать некоторое время, пока Оливия утвердится на флоте. К тому же, ему еще предстояло закончить один крупный проект. По окончании этого проекта, он будет более спокоен на случай, если что-то пойдет не так. Кроме того, он все еще хотел взять небольшой отпуск. «Давайте подождем некоторое время», — ответил он. «В таком случае, я попрошу имперский флот использовать симуляционные бои против нашего противника в качестве формы обучения и подготовки». «Хорошо». Глава 194. Бар. Глава 194. Бар. Через несколько дней после встречи с Амелией Эдвард неожиданно появился в башне Флёр. Попросив духа башни впустить его, он вошел внутрь. Чем вызван этот неожиданный визит? Он крепко обнял ее за руку и сказал, «Давай отправимся в небольшой отпуск. Сейчас я немного занята. Я обещаю тебе, что это будет того стоить». Поразмыслив несколько секунд, она согласилась. Они не теряли времени даром. Эдвард отвез ее обратно в свой дворец и сел в космический корабль. Поскольку он обладал высшей властью в империи, ему не нужно было отчитываться о своей летной операции. Поэтому, сев в маленький индивидуальный корабль, он полетел в открытый космос. Корабль был оснащен режимом автопилота, поэтому ему не пришлось управлять им. «Активирую прыжок в пустоту», — произнес искусственный интеллект холодным и монотонным голосом. Космический корабль, казалось, вошел в абсолютно белый мир, прежде чем выйти из него. Эдварду и Флёр показалось, что прошло всего несколько секунд. Флёр, которой было любопытно, где они находятся, посмотрела в иллюминатор и увидела массивную крепость, парящую в пространстве. «Где мы?» «Кластер Эпсилон, более чем в 300 000 световых лет от Земли». Флёр кивнула головой. После космической экспедиции, состоявшейся 5 лет назад, Империя узнала много нового о Вселенной. Галактика Млечный Путь разделена на различные скопления, и каждое скопление состоит из множества звездных систем. Корабль полетел прямо к крепости на стоянку. Внезапно искусственный интеллект произнес: «Передача информации. Принять или отклонить?» «Принять». Затем перед Эдвардом было спроецировано сообщение. «Уважаемый клиент, добро пожаловать в Баракадия. Если вы хотите припарковать машину, вам необходимо внести определенную плату. Какую форму оплаты вы хотели бы использовать?» «Прямой депозит из Центрального космического банка», — ответил Эдвард. Затем на его корабль был передан номер банковского счета. По его указанию и получил доступ к банку Эдварда и перевел деньги. «Я не ожидала, что ты такой богатый, даже за пределами Земли», — сказала Флёр в шутливой манере. «Конечно, иначе как бы я мог быть папочкой для стольких женщин?» Эдвард действительно был богат. В космосе существует множество форм валюты, однако две из них являются основными. Первая – это вселенская монета, выпускаемая Центральным космическим банком. Другая – камень маны, редкий минерал, который можно найти на некоторых планетах, где маны в избытке. Камень содержит внутри ману, которую могут использовать заклинатели для увеличения своей маны и множества других вещей. Узнав об этом, Эдвард отметил, что эта вещь похожа на духовные камни, о которых он часто читал в романах в своей прошлой жизни. Что касается источника богатства Эдварда, то оно складывалось из двух вещей – кристалла маны и золота. Кристалл маны – Это искусственная версия камней Иманы. Несмотря на то, что он искусственный, энергия в нем чище, так как он сделан из философских камней. Поэтому, продав его, Эдвард обнаружил, что он очень ценен. Что касается золота, то ценным был не сам материал, а то, что из него можно было сделать. Большое количество золота можно использовать для обогащения другой руды, называемой магическим золотом, которое является очень редким и ценным минералом, пользующимся большим спросом. Купив несколько кусков магического холода и изучив его, он разработал метод его получения, а благодаря способности философского камня превращать металл в золото, он никогда не испытывал недостатка в этом материале. Таким образом, он был относительно богатым человеком в космосе. «Похоже, что ты слишком поддался влиянию американцев», — сказала Флёр. Эдвард пожал плечами, услышав это. В прошлой жизни он был американцем, хотя в этой жизни он был англичанином и говорил с их акцентом, иногда влияние его прошлой жизни проявлялось. После уплаты сбора и посадки Эдвард вручил Флёр часы. «Что это?» — спросила она. «Универсальный переводчик. Не нужно. Я уже выучила универсальный язык». Эдвард вдруг вспомнил, что империя уже вступила в космическую эру. В настоящее время универсальный язык является обычным курсом в школах наряду с базовыми знаниями о Вселенной. Размышляя об этом, он вдруг начал задаваться вопросом, как этот язык был принят в качестве универсального. Кто был настолько могущественным или влиятельным, что смог это сделать? Не только язык, но даже центральная валюта, выпущенная Центральным космическим банком. Чтобы столько рас и цивилизаций приняли твою валюту в качестве стандартной, такое не под силу обычному человеку или группе людей. Он решил уделить этим вопросам больше внимания и докопаться до сути в будущем, когда станет более могущественным. Сойдя с корабля, они направились к месту назначения. Вскоре они подошли к зданию, которое было похоже на захудалый бар в фантастическом мире, полном магии. Сверху была вывеска со словом «Акадия». Войдя внутрь, они вскоре оказались в очень большом помещении, полном людей. Если судить только по размерам, это место было больше футбольного стадиона. Очевидно, в маленьком баре было наложено заклинание, похожее на заклинание расширения, так как внутреннее пространство было больше, чем внешнее. Глаза Флёр загорелись, когда она увидела представителей самых разных рас: люди, эльфы, гномы, орки и многие другие. Многие из этих рас она считала существующими только в сказках или легендах, а они были прямо перед ней. Хотя выражение ее лица почти не изменилось, внутри она была взволнована. Это место действительно бар? Причина, по которой она это спросила, заключалась в том, что она увидела, что все люди здесь были вооружены или носили какие-то доспехи. Более того, судя по мане, которую она обнаружила на многих из них, здесь было много людей разных уровней. Большинство из них были от 0 до 3 уровня, а десятки относились к 4 уровню. Что касается 5 уровня, включая Эдварда, она обнаружила только 4. Более высоких уровней не было, по крайней мере, она их не обнаружила. Хотя это место и называется баром, на самом деле это гильдия наемников, где люди со всей галактики могут размещать и брать задания. Задания, да, от спасения страны на какой-нибудь планете до спасения принцессы, торговли рабами и наркотиками. Ты найдешь здесь все. Что-то мне подсказывает, что мы здесь не только для отдыха. Эдвард улыбнулся ей, прежде чем повести ее в определенном направлении. Глава 195. Странная встреча. Глава 195. Странная встреча. Эдвард привел Флёр в другую часть бара. Перед ним стояла девушка ростом 2-5 метра, с зеленой кожей и клыками в качестве зубов. Она была полуэрком. «Сэр, у вас есть VIP-карта?» «Да», — ответил Эдвард, протягивая ей черную карточку. Она взяла устройство для сканирования и проверки подлинности. Удостоверившись, что карта подлинная, девушка-полуэрк улыбнулась им обоим. По крайней мере, выглядела так, будто она это делает. Она знала, что есть два требования, чтобы стать VIP-членом. Либо быть человеком 4 уровня, который близок к тому, чтобы стать 5 уровнем, либо быть чертовски богатым, чтобы оплачивать карты. Любой из этих способов подтверждал способности человека. Что касается того, как Эдвард получил эту карту, не благодаря уровню. Чтобы использовать этот метод, нужно пройти тест и зарегистрировать свои данные. Он не хотел этого делать, поэтому использовал деньги, чтобы купить карту. Улыбнувшись в ответ полуэрку, он повел Флёр в VIP-зону. Сразу же оба почувствовали, что здесь все не так, как со стороны. Здесь было много людей 5-го уровня. Кроме того, у людей здесь было много снаряжения и украшений, которые цвели маной. Это говорило о том, что эти люди были богаты и могли позволить себе хорошее снаряжение. Вскоре после входа Флёр нахмурилась. Она чувствовала на себе множество взглядов, большинство из которых были полны неконтролируемой похоти. Не раздумывая, она активировала свою родословную Веевы. Тогда все люди 3 и 4 уровня, которые смотрели на нее, казалось, потеряли рассудок. Они смотрели на нее не с вожделением, а с обожанием. Затем эти люди достали свое оружие и нанесли себе легкие раны на горло. Однако прежде чем они успели покончить с собой, она остановила свою атаку. Когда эти люди очнулись от оцепенения, на их лицах появилось выражение ужаса. Если бы противник захотел, они бы убили себя. Какое мощное заклинание очарования, тайком прокомментировали несколько человек. Как вы думаете, у нее есть род суккубов? После того, как Флёр преподала урок этим людям, она проигнорировала их. Что касается Эдварда, то он просто улыбался, ничего не говоря. Как только она закончила, он повел их в отдельную комнату, которую он зарезервировал. Однако на середине пути их снова прервали, на этот раз это был невысокий мужчина с рыжими волосами и длинной заплетенной бородой, которая почти достигала его ног. При ближайшем рассмотрении этот человек оказался меньше 1-2 метра, а от его тела исходил сильный запах алкоголя. Это был гном. «Что-то есть?» – спросил Эдвард, все еще с улыбкой на лице. С тех пор, как он ступил на это место, он использовал заклинание обнаружения злобы, поэтому он не мог почувствовать никакой злобы от этого гнома, поэтому он и улыбался. Гном не ответил Эдварду, он даже не смотрел на него, он смотрел на кольцо на своем пальце. «Могу я увидеть ваше кольцо?» – спросил гном с некоторым волнением на лице. Хотя Эдвард был удивлен его прямотой, он был заинтригован его целью, поэтому он кивнул, достал свое кольцо и протянул ему. Осмотрев кольцо, гном сказал: «Какое прекрасное мастерство! Хотя материал – чистое серебро, он был прекрасно очищен и обработан, раскрывая весь потенциал руды». Не глядя на них двоих, гном продолжает рассматривать кольцо. «Я никогда раньше не видел этой техники. Нет, даже метод зачарования я раньше не видел». Глаза гнома, казалось, загорелись, и он увидел магический круг, выгравированный на кольце. Конечно, это было обычное зачарование, а не микрогравировка или гравировка ядра. «Похоже, это зачарование лучше, чем у эльфов», – прокомментировал гном. «Вонючий гном, что ты сказал?» Внезапно раздался другой голос. Наконец, перед группой появился еще один человек. Он был высок, но выглядел жестоким. У него была светлая кожа, он был красив до умопомрачения, а бант на спине добавлял ему мужественного шарма. Однако самой выдающейся его чертой было длинное ухо. Это был эльф. Гном посмотрел на прибывшего и усмехнулся. «Я что, заикался? Я говорю, что этот чародей лучше эльфа. Все знают, что эльфийские чары – лучшие во вселенной, но ты смеешь утверждать, что это уродливое кольцо лучше нашего. Что может знать такой непрофессионал, как ты? Ты хоть что-нибудь знаешь о чарах?» Увидев, что эти двое собираются спорить, Эдвард вмешался. «Господа, сейчас не время и не место». После этого двое перестали ссориться. Эдвард посмотрел на эльфа. «Никто не любит, когда его работу критикуют. Ты сделал это кольцо?» – спросил гном. «Ты искусник». Как только гном произнес эти слова, Эдвард почувствовал, как множество глаз устремилось на него, и он знал причину. Будь то зельевар или искусник, они считаются благородными профессиями или классами во вселенной. Не говоря уже о зельеварах, артифицеры могут создавать магическое оружие и являются движущей силой развития технологий любой планеты или расы. Несмотря на то, что этот мир является космическим с планетами и галактиками, магия по-прежнему является главной движущей силой вместо технологии. Поскольку мана существует во многих местах, чистая технология часто дает сбои в определенных регионах с большой концентрацией маны. Таким образом, роль инженеров заменяют искусники. Поэтому их статус во многих местах довольно благороден. Не обращая внимания на гнома и других людей, Эдвард взмахнул рукой, и лук, лежавший за эльфом, внезапно появился в его руке. Это действие заставило эльфа насторожиться. Руны появились в глубине глаз Эдварда, когда он использовал заклинание «Алхимический глаз», чтобы проанализировать зеленый лук. Тело было сделано из неизвестного дерева, которое казалось более прочным, чем даже металлы. Кроме того, дерево, казалось, обладала естественной способностью самостоятельно собирать ману. Струна лука была сделана из какого-то неизвестного магического животного. Однако Эдвард мог сказать, что она была твердой, как сталь, но не теряла своей упругости. На луке виднелись красивые узоры, придающие ему более естественный и неземной вид. Некоторые люди могли бы подумать, что это узор, но он мог бы сказать, что это так называемые эльфийские чары. Эдвард знал только основы эльфийского языка и мог говорить на нем, но не знал об их магической системе, не говоря уже об их чарах. Однако он мог проверить способность этих чар, испытав их. Итак, он влил свою ману в лук. Сначала он почувствовал некоторое сопротивление и был немного удивлен. «Похоже, этот лук обладает некоторым уровнем сознания», – пробормотал он. Услышав это, эльф был потрясен, ведь это был один из его величайших секретов. Снова насторожившись, он медленно достал из ниоткуда два кинжала. Глава 196. Вложение. Глава 196. Вложение. Эдвард по-прежнему игнорировал действия эльфа, несмотря на то, что заметил их. Он сосредоточился на анализе лука в своей руке. На этот раз он мобилизовал больше маны, чтобы компенсировать сопротивление лука. Затем на луке появилась стрела. Под контролем Эдварда стрела изменила цвет. Синий, красный, желтый, зеленый и несколько других цветов. Вливая ману, он наблюдал за чарами на луке. Тем временем гном испугался, увидев ману Эдварда. Это качество маны. Может ли этот человек быть драконом, превратившимся в человека? Будучи наемником, он единственный раз видел такую качественную ману, когда ему поручили выследить детеныша дракона, достигшего 5-го уровня. Многие люди из его группы погибли во время этой охоты из-за того, насколько сильным был тот дракон. У этого лука есть только два основных заклинания. Первое – это использование маны для создания стрел. Другое – это зачарование преобразователя элементов, которое позволяет стрелам иметь различные свойства элементов. В целом, это очень простое оружие. Единственная примечательная вещь в нем – это материал. Это дерево позволило зародиться базовому сознанию в этом оружии, что позволяет ему расти вместе с пользователем. Чем сильнее пользователь и чем дольше он им пользуется, тем мощнее становится лук. Всего за несколько минут он четко проанализировал всю сущность этого эльфийского оружия. Этого было достаточно, чтобы шокировать гнома и эльфа, но то, что произошло дальше, шокировало их еще больше. Эдвард указал пальцем на лук и начал изменять наложенные на него чары. Эльф открыл рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент остановился. Через 10 минут Эдвард остановился и сказал эльфу: «Я никогда не изучал эльфийские чары, поэтому я не могу добавить больше чар на лук. Однако я изменил существующие чары». Затем он вернул лук эльфу, который поспешно поймал его и опробовал. Сразу же после вливания маны в лук он почувствовал, что связь, которую он всегда имел со своим оружием, стала сильнее. Он почувствовал, как от лука исходит радостное настроение. И тут его ждал еще больший сюрприз. Мана, необходимая для создания стрел, уменьшилась как минимум на 40%, так же как и мана, необходимая для добавления свойств стихии. Сила стихии увеличилась на 60%, особенно сила стихии грома, на 85%. В итоге, не только для использования этого оружия теперь требуется меньше маны, но и его разрушительная сила резко возросла. Как он смог сделать это всего за несколько минут? Должно быть, он уже изучил 11 заклинаний. Это единственный логический вывод, который мог прийти в голову эльфу. Хотя он не был мастером, он знал, какие способности требуются для выполнения такой задачи. Независимо от вида зачарования, оно требовало нечеловечески точного контроля маны. При гравировке малейшая ошибка, вплоть до нанометров, могла разрушить чары. Теперь же этот человек не использовал никаких инструментов, только пальцы, чтобы изменить чары. Если забыть о том, что он мгновенно узнал и проанализировал чары на месте, то мастерство, необходимое для выполнения этой задачи, можно назвать просто необыкновенным. Конечно, это не главная причина, по которой он был потрясен. В своем клане он видел божественных мастеров. Они были благословлены своими богами-эльфами, поэтому такой уровень мастерства для них едва ли приемлем. Больше всего его потрясла чистота маны. Чтобы иметь возможность использовать эльфийские чары или изменять их, человек должен обладать той же чистотой маны, что и эльфы. Чтобы иметь такую чистоту, человек должен быть либо эльфом, либо потратить годы на изучение эльфийской магии. Но даже в этом случае велика вероятность того, что он или она не добьется успеха. В конце концов, изучать магию в одной системе и так непросто, не говоря уже об изучении других рас или цивилизаций. Поэтому эльф знал, что для того, чтобы слова Эдварда оказались правдой, ему придется мгновенно выучить эльфийскую чистоту маны и изменить ее на месте. А это было просто невозможно. К сожалению, эльф был прав. Вызвав свои кинжалы, Эдвард почувствовал колебания своей маны и записал ее чистоту. Поскольку Моргана подключена к его душе, он, по сути, представляет собой ходячий компьютер, так что процесс не занял много времени. Что касается мгновенного изменения его частоты, то это связано как с его магическим талантом, так и с природой маны волшебников. Одним из преимуществ волшебников Гарри Поттера является тот факт, что частота их маны делает ее очень податливой, способной легче переходить на другие частоты. Поэтому им легче изучать другие магические системы. Когда Гермиона изобрела метод магов, она также позаботилась о том, чтобы частота используемой ими маны была такой же, как у волшебников. Так что теперь все арканисты в империи имеют это преимущество. Эдвард мог видеть шок на лице эльфа, но ему было все равно. Он мог догадаться о некоторых причинах такого шока. Основываясь на своем кратком исследовании этого оружия, он мог только изменить чары, но не воссоздать их. Только изучив эльфийские чары или купив бесчисленное количество оружия, он сможет узнать об их магии и технологии. Однако это уже планы на будущее. Его магия рун аркана все еще находилась в стадии быстрого развития, и ему не нужно было торопиться. «Меня зовут Эдвард Боунс, а как насчет вас двоих?» «Меня зовут Хуки Айронфлейм», — громко ответил гном. «Приятно встретить еще одного собрата искусствоведа», — сказал Эдвард. «Нет, нет, нет, я не могу принять такой титул. В лучшем случае я могу считаться искусным кузнецом». Эдвард окинул его легким взглядом и догадался, что за этими словами кроется какая-то история. Тем не менее, если этот гном смог заметить замысловатость его кольца, это говорит о том, что он не был простым. Затем Эдвард посмотрел на эльфа. Тот вновь обрел самообладание, элегантно поклонился и сказал: «Меня зовут Горчон Квенья, я рад познакомиться с таким талантливым мастером, как вы, сэр, и я прошу прощения за свое предыдущее грубое замечание». С помощью детектора лжи Эдвард мог сказать, что этот эльф не назвал своего настоящего имени, скорее всего, это был псевдоним, который он использовал как наемник. Однако его это не волновало, так как это было обычным делом в этой профессии. Большинство этих людей занимаются сомнительными делами, поэтому им часто приходится скрывать свою настоящую личность. Кроме того, существует множество проклятий, для наложения которых требуется настоящее имя человека. Молодой эльф, нет ничего плохого в том, чтобы гордиться своей расой. Однако слишком много гордости, это не очень хорошо. Горчону было немного неловко, что его называют молодым человеком. Как эльф, даже с увеличением своего яруса, он все еще имеет естественную продолжительность жизни в 1000 лет. Поэтому его молодой вид не показывает его настоящего возраста. Однако он ничего не сказал. На основании своего короткого общения с Эдвардом он понял, что этот человек не только очень сильный искусник, но и очень сильный кастер, потому как он забрал его оружие, не дав ему среагировать. Эдвард достал две карты и протянул их им двоим. Сначала он сказал эльфу: «Если вы хотите купить более мощное оружие или усовершенствовать имеющееся, вы можете обратиться ко мне». Эльф без колебаний взял карту и вежливо поблагодарил его. Его поведение разительно отличалось от их первой встречи. «Что касается тебя, если ты когда-нибудь захочешь обменяться идеями и знаниями или просто купить оружие, ты можешь связаться со мной». Гном, казалось, колебался, протягивая руку, а затем отдернул ее. Он сделал это не менее 5 раз, прежде чем принять карту. Эдвард только улыбнулся, увидев это, и ушел вместе с Флёр. Пока они шли к своей личной комнате, он использовал мысленную связь с ней. «Я вижу, что у тебя много вопросов». «Да, я понимаю, почему ты вложил деньги в эльфа, ведь я чувствую в его теле мощную и благородную кровную линию, которая еще не пробудилась. Но разве это единственная причина?» «Нет, меня также очень интересует дерево, из которого сделан его лук. Как ты знаешь, в настоящее время есть только 2 способа, чтобы магическая конструкция имела сознание. Эфир используют очень сложные чары, чтобы запрограммировать его как компьютер, или привязывают к нему душу. Однако этот лук не использовал ни один из этих 2 способов. А что насчет гнома? Его действия меня озадачили. Почему он так упорно пытался принять твое приглашение? Глава 197. Конечная цель. Глава 197. Конечная цель. Эдвард вздохнул, услышав это. Это потому, что он боится нарушить правила своего клана об обмене знаниями. Я в замешательстве. Разве это не хорошо, обмениваться знаниями? Только так магия и технологии могут быстро развиваться, ответила Флёр. Это связано с культурой этой вселенной, ответил Эдвард. Несмотря на то, что такая современная концепция известна многим людям, большинство могущественных групп или рас в этом мире на самом деле очень отсталые. Они глубоко охраняют свои знания и делают все возможное, чтобы предотвратить их распространение. До того, как Империя начала распространяться по звездам, подход Эдварда всегда был консервативным. Однако после его возвращения и с его новой системой он стал смелее. В последние 3 месяца перед симпозиумом он использовал свои врата мира, чтобы путешествовать по галактике и изучать некоторые общие знания. Ничего слишком глубокого, но достаточно, чтобы быть в курсе общей ситуации во Вселенной. При этом он получил некоторый культурный шок. Он обнаружил, что, хотя межзвездные путешествия – очень распространенное явление среди многих рас или межгалактических империй, культура там очень отсталая. Большинство планет, которые он посетил, не выглядят современными или футуристическими, как можно было бы ожидать, но все они похожи на фантастический мир многих аниме, которые он смотрел в своей предыдущей жизни. На этих планетах большинство простых людей бедны, им едва хватает на еду, и есть опасность быть убитыми опасными магическими зверями. Однако могущественные личности с высокими уровнями имеют дворянские титулы и контролируют бесчисленные планеты и звезды. «Это не имеет смысла», — сказала Флёр. «Некоторые люди должны были понять, что это выгодно. Почему же это не стало более популярным, если только за этим не стоит что-то большее?» «Очень проницательно», — ответил Эдвард. «Этим миром правят боги, и в их интересах, если знания не распространяются, если цивилизация остается слабой и неразвитой. В конце концов, в этом мире знания равны силе». Флёр поняла смысл этих слов. «Если знания будут распространяться и развиваться, то суверенитет богов окажется под угрозой. Более простое понимание этого заключается в том, что чем больше знаний у арканиста, тем могущественнее становится его душа, и, в свою очередь, им легче контролировать и увеличивать свою ману. Это правило относится ко всем кастерам или пользователям магии в этой вселенной. В таком случае не означает ли это, что наша империя арканов станет врагом богов? Ты права, ответил Эдвард. Однажды мы станем хозяевами этой вселенной, и наш дух стремления к истине и знаниям распространится в каждый уголок этого космоса, и боги станут нашим величайшим препятствием. Флёр кивнула с волнением и страхом. Она не может дождаться наступления этого дня. Однако это будет нелегкой задачей, поскольку империя сейчас очень слаба. Заметив колебания ее настроения, Эдвард успокоил ее. «Тебе не нужно так сильно волноваться. Согласно моим исследованиям, галактика Млечный Путь – очень слабое и отсталое место, и очень далеко от центральной власти действительно могущественных богов. Таким образом, это идеальное место для медленного роста и накопления силы до начала настоящего конфликта». Эдвард был очень уверен в своем будущем и будущем империи. У него есть доступ к ресурсам и знаниям бесчисленных вселенных, чтобы расти. Поэтому для него не имело значения, считался ли Млечный Путь бесплодным местом. Пока у него есть достаточно времени, империя арканов будет расти до невообразимых высот. Флёр была полностью уверена в своем муже и в том, что однажды империя достигнет таких высот. Хотя процесс будет долгим и трудным, она была готова. И еще одно, учитывая то, как вы обычно действуете, почему ты не использовал легилименцию, чтобы тайно прочитать воспоминания этих двоих? Я использовал. К сожалению, все настоящие секреты или магические знания защищены контрактами душ, ограничениями родословной или охраняются своими богами. И не только эти двое, все наемники здесь такие же. Единственная информация, которую я мог собрать, это их опыт, накопленный за годы работы. Конечно, этот опыт также дал мне много информации. Беседуя, двое вскоре добрались до места назначения. Они вошли в отдельную комнату, где их кто-то ждал. Это был пожилой мужчина с седыми волосами и ухоженной бородой, у которого отсутствовала одна рука. Несмотря на преклонный возраст, из его глаз под лунообразными очками исходила юношеская бодрость. «Профессор Дамблдор?» – спросила Флёр. Хотя Флёр знала, что Дамблдор жив, Она не знала его точного местонахождения. «Вы можете обращаться ко мне просто как обычно», — ответила она. Тем временем Эдвард посмотрел на отсутствующую руку директора и сказал: «Недавнее приключение, да, я был неосторожен, и богомол отрезал ее». Эдвард видел, что директор был в очень хорошем настроении, несмотря на свое нынешнее положение, и он мог догадаться о причине. Дамблдор всю жизнь боялся своей силы, боялся того, на что он способен, боялся того влияния, которое он может оказать на волшебный мир. Однако после того, как Эдвард отправил его во Вселенную, он понял, насколько слаб на самом деле. Он понял, что такое настоящая сила. Так он вновь обрел свой юношеский рассудок. По приказу Эдварда он стал наемником, чтобы собирать информацию, а тем временем он использовал свои гриффиндорские черты и пережил множество приключений. Жаль, что он был очень слаб и не смог собрать много полезной информации за прошедшие десятилетия. «Позволь мне помочь тебе», — сказал Эдвард, когда перед ним появился магический круг, заклинание регенерации конечностей. Белый свет окутал тело Дамблдора, а через несколько минут на его месте выросло совершенно новое. Эдвард удовлетворенно кивнул, однако, почувствовав, сколько маны было использовано для этого заклинания, он понял, что для воссоздания новой руки было бы эффективнее использовать алхимию врат и несколько химических материалов. «Ну что ж, давайте перейдем к делу», — сказал Эдвард, понаблюдав за тем, как Дамблдор больше минуты играет со своей новой рукой. Глава 198. Бизнес. Глава 198. Бизнес. «Итак, что привело вас ко мне, Ваше Величество?» – спросил Дамблдор. Ранее Эдвард всегда был очень сдержан или осторожен, когда дело касалось расширения или взаимодействия с другими расами или фракциями во Вселенной. Это одна из причин, по которой Дамблдору удалось собрать так мало информации за столько лет. Это, а также тот факт, что он действительно был слишком слаб, чтобы получить доступ к определенной информации. Может ли это быть? Как вы уже догадались, я готов принять более активный подход, чем раньше, ответил Эдвард. Поэтому я принес много вещей для вас. Затем он отвел Дамблдора и Флёр в карманное измерение, которое принес с собой. Первое, это доступ к большой библиотеке арканов в Скайните. Раньше вы не могли получить к ней доступ из-за расстояния, но теперь я разместил сервер в измерении, доступ к которому есть только у вас. Так что, где бы вы ни находились, вы сможете получить нужные вам знания. Конечно, согласно закону Империи, вы все равно должны заплатить. Дамблдор кивнул головой, не жалуясь. Как один из немногих авторитетов 4-го уровня в Империи, он имел огромную скидку на все знания Империи. Кроме того, он считается находящимся на секретной миссии по приказу Императора. Таким образом, он по-прежнему получает много баллов за предоставленную информацию. Дамблдор быстро просмотрел информацию в библиотеке. Его глаза загорелись, когда он увидел знания 4 и 5 уровней. За последние 5 лет, прошедшие с тех пор, как Эдварда не стало, он решил больше рисковать и стал наемником, чтобы быстрее собрать больше информации. Одной из важных собранных им сведений была информация о различных уровнях. Он хотел доложить об этом Империи. К сожалению, по соображениям безопасности его единственный контакт был с Эдвардом, но последнего здесь не было. Он сообщил информацию только несколько месяцев назад, однако, Эдвард уже знал об этом. Тем не менее, Дамблдор по-прежнему получает баллы за выполнение своей работы. Дамблдор без колебаний купил эти знания. Он, как никто другой, знал о важности высшего яруса в этой вселенной. С его талантом и сотней лет маны ему не потребуется много времени, чтобы достичь 5-го уровня с помощью этого метода. Что касается контракта, который нужно было подписать для получения знаний 5-го уровня, то он подписал его без колебаний. За эти годы он видел все то хорошее, что Эдвард сделал не только для волшебников, но и для немагов. Он видел, насколько процветающими могут быть волшебники при правильном руководстве. Поэтому Дамблдор много раз задавался вопросом, если бы он не решил подавить свою силу и направить волшебников по пути магии и знаний, каким бы был мир сейчас. Он признает, что не является таким провидцем, как Эдвард, и не смог бы привести их к нынешнему расцвету Империи. Однако он мог бы устранить многие отсталости волшебников и продвинуть магию на несколько сотен лет вперед. К моменту появления Эдварда было бы легче изменить статус-кво волшебного мира. Кроме того, благодаря своей основе Эдвард мог бы продвинуть магическую цивилизацию Империи еще дальше, чем она была сейчас, и гораздо более быстрыми темпами. Внутренне вздохнув, Дамблдор пошел дальше. Он был достаточно взрослым, чтобы знать, что не стоит зацикливаться на прошлом, поскольку от сожалений нет лекарства. Даже магия не могла вылечить этого. Конечно, несмотря на то, что он так относился к Эдварду и Империи, у Дамблдора все еще были свои ценности и взгляды, которыми он не хотел поступиться. Как он много раз говорил Эдварду, если тот когда-нибудь развратится властью, как политической, так и личной, и поставит под угрозу Империю, он будет бороться с ним до смерти. И такой волевой человек, как он, выполняет свое обещание. Тем временем Эдвард, который не знал, что столько всего пронеслось в голове его бывшего директора, продолжил свой разговор. «Я должен предупредить вас, что если кто-то обнаружит это измерение или украдет его координаты из вашего сознания, оно запрограммировано на самодетонацию. Поэтому, если однажды вы не сможете подключиться к нему, немедленно свяжитесь со мной». Объяснив это, он повел их двоих в другую комнату, где в капсуле спало множество людей. Эти люди, арканисты, чья родословная была изменена или влита в родословную метаморфмага. Кроме того, они изучили заклинание преобразования человека до самого высокого уровня. Говоря просто, они идеальные шпионы. Они могут превращаться в любую расу, при этом их внешность, родословная, гены и даже душа выглядят так, как нужно. Дамблдор сразу же понял смысл сказанного. Теперь его работа заключалась в том, чтобы послать этих людей внедряться в важные расы или фракции в галактике Млечный Путь. Говоря о метаморфмагах, как Тонкс, спросил Дамблдор. Она в порядке. Она хотела участвовать в этом проекте, однако Люпин, кажется, не соглашался, и они даже спорили. Теперь, кажется, они пришли к компромиссу, что она будет частью следующей партии. Дамблдор понимал беспокойство Люпина. В конце концов, первая группа будет самой опасной. Объяснив несколько вещей, Эдвард сказал: «Но учтите, их трансформация не абсолютна и может быть видна насквозь, так что будьте осторожны». Затем он повел группу в другую комнату. На этот раз в ней находилось бесчисленное множество космических кораблей. Это была целая армада межгалактических кораблей с мощными системами вооружения на них. «Что вы хотите, чтобы я сделал, Ваше Величество? Во-первых, я хочу, чтобы вы создали свою собственную мощную группу наемников, а эти корабли должны поддержать тебя», — спокойно ответил Эдуард. «Однако это не главная цель. Главная цель – начать бизнес по продаже низкоуровневого магического оружия и быстро распространить его по всей галактике». Дамблдор погладил свою бороду, задумавшись на мгновение. «Это не невозможно, но будут затронуты интересы многих людей». Он знал, что с технологией 3D-печати Империя может массово производить множество низкоуровневого магического оружия, что дает им преимущество. «В этом вы правы», — ответил Эдвард. «С нашим появлением на рынке многие пострадают, но лишь немногие из них стоят того, чтобы обратить на них внимание. Эльфы больше сосредоточены на элитных магических предметах, поэтому их это мало волнует. Нам же стоит беспокоиться о людях, гномах и гоблинах. Если говорить о гномах, то они не так хорошо владеют чарами и больше сосредоточены на использовании кузнечного дела, чтобы добиться полного эффекта от магических руд. Так что мы можем заключить с ними партнерство. Что касается гоблинов, вы можете платить этим жадным ублюдкам небольшой процент, чтобы убрать их с нашего пути, пока мы не поглотим рынок и не вытесним их. Не бойтесь показать свою силу, иначе они захотят отнять у вас все больше и больше. Что касается наших собратьев, используйте этот бизнес, чтобы войти с ними в контакт. Империи нужно население, чтобы расти, так что они будут нашим следующим великим завоеванием. Как пожелаете. Эдвард поговорил с Дамблдором и подробно описал их будущий бизнес-план. Следующие несколько дней Эдвард провел в небольшом отпуске с Флёр, наслаждаясь собой и забыв обо всех своих обязанностях. Затем он сел на свой космический корабль и вернулся на Землю. Глава 199. Пираты. Эдвард и Флёр находились в своем космическом корабле, напевая красивую песню, которую они только что услышали. В баре Акадия был концерт, и Сирену пригласили петь. Сирена была известной звездой в галактике и обладала голосом ангела. Кроме того, ее пение могло напрямую влиять на душу. Фактически, ее музыку можно было классифицировать как музыку души. Если у человека не было души высокого уровня или достаточно сильной, он не мог слушать ее музыку, не говоря уже о том, чтобы оценить ее. Во время празднования столетнего юбилея империи вы должны пригласить ее спеть на церемонии», — сказала Флёр. «Это хорошая идея. Хотя она немного дороговата, мы достаточно богаты, чтобы позволить себе это». Из того, что знал Эдвард, каждый раз, когда Сирена выступала в специальном месте, ей должны были предложить 5 богатых ресурсами планет. Вот насколько она дорогая. «Однако тебе лучше не флиртовать и не спать с ней», — сказала Флёр. Эдвард не ответил и сменил тему. «Было бы лучше подготовить собственную звезду на ее уровне. Тогда мы сможем использовать ее влияние не только для сбора ресурсов, но и для воздействия на общественное мнение». Эдвард знал, какое влияние звезда такого уровня с массой поклонников может оказать на обычных людей. Поэтому в их интересах было бы подготовить такую звезду. «Действительно», — ответила Флёр. Однако не успела она произнести следующие слова, как на корабле раздался сигнал тревоги. «Предупреждение, предупреждение, предупреждение, обнаружен корабль, который отслеживает наше местоположение. Вы хотите заблокировать слежение, отслеживание? Нет, отменить слежение и найти информацию о человеке. Как прикажете». Через несколько секунд на экране появилось изображение большого корабля, летящего с огромной скоростью. На корабле был нарисован зеленый череп с двумя клыками. Глазница скелета была красной, а под скелетом текла небольшая река крови. «Пираты Килрога», — пробормотал Эдвард, увидев эмблему на корабле, затем его глаза внезапно загорелись. Он догадался, что эти парни, скорее всего, подслушали его разговор с гномом и эльфом и решили, что он – легкая добыча. «В конце концов, всем известно, что маги – богатые люди. Держите корабль на текущей скорости. Вы хотите что-то с ними сделать? Могу ли я быть главным бойцом?» – спросила Флёр с волнением. «Нет, их предводитель – печально известный орк 5-го уровня. Ну и что? С моей жидкой маной и магией рун Аркана он не будет мне противником. Верно, но в бою с ним ты потратишь слишком много времени. Я не хочу никаких неизвестных переменных». Вскоре огромный корабль появился позади корабля Эдварда, затем из него вышел желтый луч, который связал их корабль. Луч не только обездвижил корабль, но и медленно притянул его обратно к главному кораблю. «Обнаружено вторжение в нашу главную операционную систему. Желаете ли вы применить контрмеры?» «Нет». Вскоре, система корабля подверглась вторжению, и выходная дверь была открыта. Затем Эдвард услышал глубокий и властный голос. «Сэр Артификатор, пожалуйста, выходите». Эдвард и Флёр вышли из корабля и увидели кучу высоких гуманоидных существ с зеленой кожей, ожидающих их. Главный из них, который, похоже, был лидером, обладал пугающим присутствием. Звериная шкура прикрывала его промежность, а верхняя часть его мускулистого тела была обнажена, демонстрируя накачанные мышцы. У него был массивный меч, который он держал за рукоятку, и какая-то звериная шкура на спине, служившая ему плащом. Пока он смотрел на вождя орков, тот тоже смотрел на него. Однако, в отличие от спокойного поведения, демонстрируемого внешне, орк очень настороженно относился к Эдварду. Как сильный воин-орк, он обладал звериным чутьем на опасность, и как только он взглянул на Эдварда, в его сознании появилось предупреждение об опасности. На самом деле, даже глядя на Флёр, он тоже ощущал легкое чувство опасности. «Я думал, эти парни сказали, что это был слабый маг». Насколько знал Килрог, большинство магов были слабы в плане боевых способностей, так как большую часть своей жизни они посвящали обучению и ремеслу. Единственное, о чем стоит беспокоиться, так это о том, что у них обычно есть бесчисленное количество магического оружия, некоторые из которых действительно сильны сверх всякой меры. Однако, если не дать им активировать его, все будет в порядке. Именно по этой причине он подобрался так близко к кораблю. С его скоростью, если бы он почувствовал малейшую ману, он мог бы проникнуть внутрь меньше чем за секунду и подчинить себе противника. Поэтому Килрог был счастлив, когда увидел, что они вдвоем покинули безопасное судно, ничего не предприняв. Однако теперь он понял причину. С этими людьми было нелегко шутить. «Вы, должно быть, знаменитый Килрог, предводитель свирепой банды пиратов, терроризировавших окрестности кластера», — сказал Эдвард со спокойной улыбкой. Чем спокойнее враг, тем более настороженным становился Килрог. «Это всего лишь слухи, выпущенные Галактической Федерацией, чтобы испортить нашу репутацию. Мы всего лишь наемники, которые сражаются только за хорошую цену». «Хе-хе», — ответил Эдвард, никак не прокомментировав это заявление. Итак, с какой целью вы нас остановили? Я хотел бы пригласить тебя стать официальным мастером нашей группы наемников киллерок. Услышав это, Эдвард внутренне усмехнулся. Так называемое приглашение – это не что иное, как предложение стать рабом этих людей и заставить его создавать магическое оружие, чтобы усилить их и сделать богаче. «Капитан Киллерок, верите ли вы в каких-нибудь богов?» – неожиданно спросил Эдвард. Киллерок нахмурился, услышав это, недоумевая, почему он задал такой странный вопрос. «Нет, не верю. А как насчет бога орков?» «Не он. Моя цель – однажды тоже стать богом. Как я могу верить в кого-то другого?» – ответил Киллерок. Однако тот вдруг почувствовал, что что-то не так. Эти мысли были самыми глубокими секретами в его голове, поэтому он никогда не стал бы раскрывать их так открыто, даже перед своими людьми. Заклинание духовной ориентации, как я мог не заметить. Как только Киллерок услышал, что Эдвард ответил словом «хорошо», он поступил инстинктивно и немедленно бросился к нему с мечом. Он догадался, что этот человек, скорее всего, был сильным магом, а также искусником. По его опыту, заклинателям требуется некоторое время, чтобы использовать свои заклинания, поэтому, если он будет достаточно быстр, он легко сможет его одолеть. К несчастью для могучего орка, вскоре после того, как он двинулся, зеленый круг внезапно появился над его головой, и он оказался на земле, не в силах пошевелиться. Мгновенное заклинание и заклинание гравитации. Киллерок мобилизовал ману внутри своего тела, чтобы укрепить мышцы и кости. С помощью этого усиления ему удалось достичь положения полулежа на коленях. Однако, прежде чем он смог продвинуться дальше, струя голубого пламени внезапно охватила его. Когда пламя закончилось, Эдвард был немного удивлен. На теле орка не осталось ни царапины. Какая мощная сопротивляемость элементалям. Этого парня стоит обучить. Глава 200. Битва. Глава 200. Битва. Зеленая кожа Киллерока внезапно покраснела вместе с его глазами. Затем он вырвался из-под ограничения гравитационного заклинания. Кроме того, Эдвард почувствовал, что его мана стала бурной, и по мере того, как она распространялась по его телу, она резко увеличивала его показатели. Киллерок бросился к Эдварду со скоростью, по меньшей мере в 5 раз превышающей прежнюю, и когда до него оставалось менее метра, раздался звуковой удар. В глазах Киллерока, стоящий перед ним летейщик оставался неподвижным, так как он двигался быстрее, чем тот успевал реагировать. Он взмахнул мечом с огромной силой. С таким ударом он должен быть тяжело ранен. Однако жизненной силы костера 5-го уровня должно быть более чем достаточно, чтобы сохранить ему жизнь. Когда меч был в нескольких дюймах от цели, Киллерок почувствовал мощную силу, отбросившую его более чем на 10 метров. Заклинание рун Аркана. Всемогущий толчок. Киллерок был вынужден опустить меч на землю, чтобы нивелировать силу этой атаки. Так, он оставил след на своем пути, прежде чем остановиться, его дыхание участилось. Если бы он не был в режиме ярости и невосприимчивости к боли, он знал, что, скорее всего, уже упал. Понимая, что перед ним элитный маг с большим боевым опытом, разнообразными заклинаниями и отличной реакцией, Киллерок решил подойти к делу более серьезно. Для него, чем сильнее Эдвард, тем ценнее он был. Внезапно из тела Киллерока хлынула красная кровь, а затем образовалась красная броня, покрывшая все его тело. Магия орков, кровавая броня. Затем меч в его руке внезапно засветился, и он исчез. Когда он появился снова, он стоял позади Эдварда, снова размахивая своим оружием. На этот раз Киллерок был очень сосредоточен. Его звериный инстинкт был задействован на полную мощность. Поэтому, как только он почувствовал гравитационную силу тела противника, он использовал заклинание вспышки в своем мече, чтобы телепортироваться, а затем снова появился в том же месте, уклоняясь от атаки. Однако, взмахнув мечом, он обнаружил, что Эдвард тоже исчез и появился позади него. Я весьма удивлен. Насколько я знаю, любое магическое оружие с космическими чарами не только редкое, но и очень дорогое. Как ты смог получить доступ к такому? Киллерок не стал отвечать на этот вопрос, так как знал, что на этот раз он попал в беду. Одними из самых смертоносных и сложных людей, с которыми трудно иметь дело во Вселенной, являются заклинатели, владеющие заклинаниями мгновенного перемещения в пространстве. К ним очень трудно подобраться, и они могут удрать, когда дела идут плохо. Несмотря на это, Киллерок никогда не думал о том, чтобы убежать или сдаться. Он воин и презирает бегство от битвы. Кроме того, искусник был слишком важен для группы пиратов. не говоря уже о том, что он лично пришел сюда, чтобы вернуть Артифера. Если ему это не удастся, это нанесет ущерб его престижу как капитана. Тогда вице-капитаны пятого уровня могут использовать эту возможность для мятежа и узурпировать его власть. Так как у нас обоих есть заклинание быстрого шага, победа будет за тем, у кого больше стратегии и рефлексов. Со всем моим опытом и тем, что я воин, у меня должно быть преимущество. В конце концов, независимо от того, насколько силен этот мастер, он все еще ремесленник. Ему приходится тратить много времени на обучение и ковку оружия. Ему должно не хватать опыта и подготовки по сравнению со мной, который много лет постоянно находился на грани жизни и смерти. Килрог взмахнул мечом, и голубая полоса устремилась к Эдварду, который только что создал магический щит, чтобы блокировать атаку. Сразу же он активировал заклинание вспышки, чтобы переместиться, но обнаружил, что оно не сработало. Проклятие! Заклинание пространственного якоря, как только эти мысли пришли ему в голову, он почувствовал опасность и переместился в сторону. К сожалению, было немного поздно. Килрок увидел, как черная и тонкая штука пронзает его тело. К счастью для него, он вовремя успел переместить свои органы, чтобы уменьшить урон от этой атаки. Оглянувшись, он увидел, что это его собственная тень превратилась в копье и атаковала его. И на мгновение Килрок испытал разочарование. Он никогда не встречал заклинателя с таким количеством разнообразных заклинаний, которые можно использовать мгновенно. Большинство кастеров сосредотачиваются на нескольких заклинаниях или категориях заклинаний, таких как элементаль, некромантия или иллюзия, и концентрируются на них. К тому же, у них обычно всего несколько заклинаний, которые можно использовать мгновенно, но только не его противник. Что это за магическая система? Пожаловался Килрок, который тут же решил использовать свое преимущество в количестве, чтобы выиграть эту битву. Он знал, что сейчас не время быть педантом и позволить своей гордости воина стать его гибелью. К сожалению, когда он посмотрел на своих людей, то обнаружил, что все они лежат на земле, потеряв сознание, с довольной улыбкой на лицах. Между тем, женщина-спутница его противника стояла посреди его людей, наблюдая за битвой. Может, попробовать использовать ее в качестве заложницы? Нет, это не сработает. С заклинанием пространства заклинатель будет быстрее меня. К тому же, эта женщина – непростой противник, раз она смогла так легко расправиться со всеми моими людьми. В таком случае, у меня есть только последний выход. Килрок положил руку на шкуру, прикрывавшую его промежность, достал металлическую пластину и влил в нее ману. Сразу же после этого от диска пошла странная волна, заставившая Эдварда и Флёр глубоко нахмуриться. «Вы чувствуете это?» — сказал Килрок с ухмылкой. «Это редкое антимагическое оружие, которое может уничтожить всю ману в округе. Я получил его только после убийства мага 6-го уровня. В процессе я потерял бесчисленное количество флотов. Хотя мана Килрога также была обнулена, его сила, как воина, была огромна по сравнению со слабым человеческим магом. Поэтому он был очень уверен в себе. «Интересно», — сказал Эдвард, чувствуя ману внутри своего тела. Его мана не была обнулена, как сказал Килрок, но была значительно ослаблена. Возможно, из-за кристаллизации Эдвард почувствовал, что его сила уменьшилась как минимум на 2 уровня. Кроме того, ему было очень трудно мобилизовать и использовать ее. Как будто при каждой попытке ощущалось сильное сопротивление. Не желая больше тратить время на эту битву, он мгновенно мобилизовал ауру внутри своего тела и бросился к противнику, создавая позади звуковые бумы. Прежде чем Килрок успел среагировать и понять, что происходит, Эдвард появился рядом с ним и ударил его в висок. Он потерял сознание и отключился. Эдвард взмахнул рукой, и диск на руке последнего сложился в воздухе. Он наложил на него несколько очищающих заклинаний, после чего убрал его. Наконец, он указал на Килрога, и появился черный магический круг. Заклинание рун Аркана. Порабощение души. По мнению Эдварда, эта пиратская группировка идеально подходила для нового бизнеса Дамблдора и могла помочь в осуществлении некоторых теневых дел, которые бизнесмен не мог делать официально. Порабощая орка 5-го уровня, Эдвард почувствовал некоторое сопротивление, и он знал, почему. Как воин, его воля достаточно сильна, чтобы сопротивляться порабощению. А если бы он был в сознании, сопротивление было бы еще сильнее. Эдвард мог бы использовать свою волю, чтобы противостоять Килрогу. Однако это заняло бы слишком много времени, поэтому он наложил на него еще одно иллюзорное заклинание, которое показывало, как он достигает своего сокровенного желания, тем самым понижая его волю. Таким образом, процесс был легко завершен. Затем Флёр проделала то же самое с другими пиратами. Это одна из причин, по которой Эдвард спросил предводителя пиратов, является ли он верующим в Бога. Если бы он был верующим, то его не так-то просто было бы поработить, поскольку души верующих принадлежат их богам. Как только с ней что-то случится, они об этом узнают. Как только Килрак пробудился, он опустился на одно колено, чтобы признать свою верность. Тогда Эдвард приказал ему привести этих двоих обратно в их логово, где он также поработил остальных пиратов и вице-капитанов. Через 2 недели, после того как все было сделано, двое наконец вернулись на землю. Глава 201. Проект Уран. Глава 201. Проект Уран. Вернувшись домой, Эдвард проигнорировал жалобы своих жен на то, почему он не взял их в отпуск во Вселенную. Не его вина, что они решили его игнорировать. Поэтому он сразу же принялся за работу, чтобы занять себя. Он посетил башню Фламеля, чтобы поработать над проектом Уран. Плавучий город. Этот проект можно считать одним из самых важных проектов Империи. Когда он будет завершен, у Эдварда наконец-то появится реальный сдерживающий фактор против особи 9-го уровня галактики. Что касается того, сможет ли он повлиять на 10-кратный уровень, то теоретически да, но только теоретически. Когда он прибыл в башню, то увидел, что с момента его последнего приезда было сделано много переделок. Все чары палочек и языка дракона, которые были выгравированы во всем городе, были удалены. Гравировка ядра использовалась для того, чтобы поместить все чары вместе в карманное измерение. Таким образом, он мог функционировать более плавно и уменьшал вероятность того, что чары будут разрушены во время битвы или столкновений. Существовало 2 основных зачарования. Первое использовалось для среднего контроля над городом. Такие вещи, как антигравитация, щит, контроль окружающей среды или атмосферы, ФЛТ-перемещение, распределение энергии, система вооружения и т.д. Второе ядро гравировки предназначалось для зачарований, необходимых для путешествий в другие вселенные. За эту часть отвечали Эдвард и Николас Фламель. Через несколько недель они закончили гравировку. Следующим был щит, окружавший город. Щит должен был работать как защитная мера, а также защищать людей, живущих в городе, от пустоты. Поскольку энергия пустоты очень разрушительна, эта часть была очень важна. Поэтому для решения проблемы были использованы 2 метода. Первый заключался в создании купола из магиума, поскольку это единственный металл, способный защитить от пустоты. Вторым методом был щит пустоты, который Эдвард разработал для борьбы с истиной. Как только оба эти метода были созданы, Эдвард отправил город в пустоту для проверки. Обнаружив несколько ошибок, он вернулся, чтобы исправить их.